парусное судно, вмерзшее в лед, три мачты, реи оборваны. Видно, что она давно во льдах, по всем очертаниям святая Анна. Я показал на корабль, и все, перебивая друг друга, стали кричать: «Святая Анна! Святая Анна!» Мы повернули назад, бросились к самолету, стали разогревать мотор. Но пока то да сё, корабль закрыло туманом. Постепенно он наполз и на берег. Туман разошелся только через 2 недели. Ветер угнал куда-то льды. Море было чистым, не было и судна. Мы облетели кругом в радиусе 100 километров, но безуспешно. Но почему-то ни у кого не было сомнения, что это была святая Анна. Правда, перед этим вечером мы много говорили на эту тему, но что корабль, вмерзший во льды, был около бухты Теплицбай, совершенно очевидно. Допустим, у меня могла быть галлюцинация, но не могла же она быть у всех. Это, конечно, могла быть и другая шхуна. Мало ли шхун зверобойных, контрабандных бросали в 20-е годы около этого архипелага. Но очень уж она была похожа на святую Анну. «Валентин Иванович, а могло быть так, что святая Анна до сих пор где-нибудь дрейфует во льдах?» — спросил я с волнением. Я уже задумывался над этим, несколько помедлив, ответил он. Дрейфующая станция СП-2 примерно в том же районе 6 лет крутилась на одном месте. Американская полярная станция Т-2-11. А пример судна «Маклюра». Это, по-моему, вполне вероятно, что в результате какой-нибудь подвижки, а может, им удалось несколько продвинуться на юг самостоятельно по образовавшимся после этих подвижек разводьям, святая Анна очутилась вблизи земли Франца Иосифа или Шпицбергена. В этих архипелагах столько небольших островов и проливов, что многие из них до сих пор совершенно не обследованы. Думать об этой версии заставляет и тот факт, что Ледовитый океан, как правило, выбрасывает на землю рано или поздно хотя бы обломки своих жертв судов, но до сих пор нет ни одной находки, относящейся к святой Анне. А не мог все-таки Брусилов тоже отправиться в ледовый поход, поняв однажды, что святой Анне не предстоит близкое освобождение изо льдов. На том же острове Рудольфа, в развалинах стоянки итальянской и американской экспедиции Амедея Абруцкого и Болдуина Фиала, мы нашли необычную для тех мест вещь — дамскую лакированную туфельку. На внутренней лайковой подкладке в золотом клейме была надпись: «Поставщик двора его императорского величества, Санкт-Петербург». Не принадлежала ли эта модная туфелька Ермине Александровне Жданко? Ведь в числе итальянской и американской экспедиции женщин не было. Эта неожиданная и ошеломляющая версия долго не давала нам покоя. Мы перерыли все, но, увы, ничего больше прямо или косвенно подтверждающего эту версию не обнаружили. Но в то же время маловероятно, чтобы в ледовый поход при ограниченности веса она могла взять лакированные туфельки. Но если они все-таки ушли со временем на ботах, о возможности чего писал Брусилов в выписке из судового журнала через несколько месяцев после Альбанова, если они все погибли в пути, то должны же где-то появиться следы оставшейся во льдах святой Анны. Может, на самом деле нас еще ждет встреча с ней. Святая Анна канула в белую неизвестность вместе со святой Ерминией Александровной Жданко, как вечный памятник мужеству, женской жертвенности и гражданскому долгу, как канул в вечность Геркулес Русанова, на борту которого врачом была тоже юная и горячо любящая женщина. Трагический 1912 год, когда неведомые нам явления, происходящие где-то в глубинах космоса, сдвигали на нашей тогда еще совсем мало изученной планете полярные льды на теплую Землю, ломали отважные человеческие судьбы, мечты и надежды. Время, когда над Арктикой витал, погибая и обретая вечность, дух мужества и жертвенной любви.